Глава 5. И что с тобой делать? Из сна его вырвал звук, какой бывает, если кто-то шумом втягивает воздух носом. Продрав глаза, Рис увидел перед собой завернутую в одеяло девочку. Сон начинал отпускать, и он вспомнил вчерашний день. Сафи, моргая большими ресницами, смотрела на него. Еще раз шмыгнув, она вытерла нос одеялом. Его одеялом. Нет. Теперь, наверное, уже ее. Все-таки придется заняться манерами. Шея затекла невозможно. К удобной кровати привыкаешь быстро, а последний раз в кресле он спал в башне Урсена. Мальчик потянулся и зевнул. «Привет. Как спалась под новой крышей? Жених приснился?» Девочка заглянула под одеяло и еще сильнее укуталась в него. «Рис». Мак видел, что девчонке сложно назвать его по имени. Вчера, несмотря на все веселье, она ни разу не упомянула его Ризом. То ли еще боялась, то ли не знала, какое место занимала в душе мальчика. «Рис». И продолжила, понизив голос до шепота. «Я голая?» И вновь уставилась на него. Мак почесал висок и встал с кресла. Оглядел комнату. Подошел к окну и выглянул в него. Суетливо обернулся к Сафи и, сделав успокаивающий жест, вышел из спальни. Через минуту он снова появился в дверном проеме с маленьким кошелем. «Жди здесь», — наказал он ребенку. «Я сейчас». Рис выскочил на улицу. Забыв о степенности, подобающий магу побежал на рыночную площадь, словно мальчишка. Четверть часа ушло на поиски лавки с одеждой. Еще минут 10 он объяснял торговке, вернее, она ему, что нужно девочке. «Ты часом не для вчерашней крали берешь?» Круглолицая женщина с подозрением рассматривала Нарадового. Со свойственной большинству людей склонностью к сплетням и слухам, она, зная о произошедшем вчера здесь на площади и успевшая обсудить с соседками поступок мага, терялась в догадках, для чего он купил малую. «Ну, не в лохмотьях же ей ходить», — спокойно ответил Рис, но в его тоне прозвучало нечто такое, от чего сердце торговки оттаяло. Она с любовью погладила волосы своего сынишки, спрятавшегося за ее спиной, и с любопытством слушавшего их разговор. Мальчишка был немногим старше Сафи и помогал матери в роли посыльного. Тогда она придирчиво осмотрела свой товар и, покопавшись в нем, извлекла серое пополам с коричневым платье подходящего размера. «Тогда вот это». «Да?» — с сомнением спросил мальчик. «А что-нибудь понаряднее есть?» «Понаряднее?» — изумилась женщина. Такая забота о девочке окончательно вернула ее расположение к магу. «Тогда возьми вот такое», и извлекла голубенькое платьишко с белым воротничком и кружевом по подолу и рукавам. «Бери оба. В одном работать по дому, а это на выход. Если будет велико, приводи ее ко мне, и я ушью». «Отлично», — Рис улыбнулся. «Беру оба. Сколько с меня?» «Это не все», — озадачила его торговка. «Это ж тебе не мальчишеский наряд. Тут еще надо...» Она замялась, не зная, как лучше объяснить молодому человеку особенности женской одежды. «Ну, это...» «Что?» — не понял ее маг. «Панталончики нужны». Наклонившись к самому его уху, прошептала она. «Понимаешь?» «Ну, раз надо, давай и панталончики», — невозмутимо пожал плечами Рис. Женщина еще более пристально оглядела его. В ее глазах промелькнуло что-то вроде уважения и доверия. «Странный ты, мастер Рис». «Почему?» «Юноши твоего возраста обычно краснеют и покрываются пятнами при одном упоминании о таких подробностях девичьего наряда, а ты...» Рис еще раз улыбнулся. «Сколько с меня?» Он не стал торговаться, лишь попросил в помощь ее сынка, с которым прошелся по рядам, и, прикупив хлеба и молока, вернулся домой. А еще через четверть часа вся четверка сидела в большой столовой и уплетала завтрак. «Все это очень хорошо. Только что мне, то есть нам, с тобой делать? А, Сафи?» Девочка перестала жевать и подняла на него глаза. «О, Заар! Что это были за глаза? Две бездонных вселенных со звездами и планетами, с летящими кометами и далекими мирами. Два космоса, без конца и края в которых... Что-что? Сафи проглотила хлеб и шумно вытерла рот и нос рукавом. Кормить, поить, а еще одевать и... Она подошла к Серой и обняла ее за шею. Любить. Да, Роксана. И повернула хитрую мордашку к Ризу. Теперь они уже в четыре глаза смотрели на него. Он обернулся к ворону за поддержкой. Сафи сделала то же самое. Обладатель большого черного клюва обреченно развел крыльями. Противостоять взгляду девчонки было невозможно. Рис начал подозревать, что теперь не он здесь главный. Сговорились. «Хорошо. Только теперь нянчиться с ней будешь ты», — он ткнул пальцем в сторону волчицы. «И ты», — и указал на ворона. «Да-да, а мне работать надо». «Рис, не надо со мной нянчиться, я сама могу. И убираться, и посуду мыть. А еще я читать могу. Только книжек у тебя нет». «Вот как?» Слегка удивленный Рис подошел к ней. «Ну, книжек я, допустим, тебе куплю. А еще что ты умеешь?» «Да, и сколько тебе лет?» 8. «Почти». «А еще...» Глаза девочки загорелись. «Могу рыбу ловить. Я ловила, а она...» Тут малышка замялась, не зная, как сказать. «Та женщина, да?» Мальчик присел перед ней на корточке. Он не посмел предложить называть продавшую ее мать чужой. Сафи закивала. «Да, я ловила, но она, ну, та женщина, жарила на костре. А еще...» Тут она чуть не задохнулась от счастливых воспоминаний. «У меня был лук. Отец подарил. Только его убили, а лук сгорел. Сделай мне лук, и мы с Роксаной будем охотиться. Честно-честно, я не буду обузой». Рис улыбнулся. «Ладно, уговорила». Он слегка щелкнул ее по носу. «И дело тебе найдется. А хочешь, я тебя кое с кем познакомлю? Пойдешь со мной в гости?» Сафи кивнула. «А к кому мы пойдем?» «Хороший дядька». Мальчик загадочно улыбнулся. «Можно сказать, друг». Внизу раздался стук в дверь. Кто-то с силой ударил кулаком по дереву. Рис пошел узнать, что случилось. На пороге спальни Сафи его окликнула. «Рис, почему ты меня вчера... Ну...» Ее лицо стало почти взрослым. Мальчик вернулся, сел перед ней на корточке. На его лицо легла тень печали. 3 года назад меня тоже предали. И ее. И его. Он указал на волчицу и ворона. «Ты такая же, как и мы. Ты одна из нас». Он поднялся. «Они были людьми?» От удивления глаза девочки округлились. «Почему были? Они и сейчас люди, только в облике зверей». «Иду, иду». Удары возобновились. Ирис, не оборачиваясь, вышел из столовой, оставив обомлевшую Сафи, быстро сбежал по лестнице и открыл входную дверь. За ней стоял человек в кожаном доспехе. Мак знал его. Воин из числа дружинников лорда-мастера. «Мастер Рис», — официальным тоном сказал посыльный, — «лорд-мастер требует тебя к себе незамедлительно. Одного или со спутниками, по твоему выбору». Рис кивнул в знак понимания. «В твоем сопровождении?» «Нет пока. Но поторопись. Не заставляй лорда-мастера ждать. Мы скоро будем. Мне нужно полчаса». «Хорошо, мастер Рис». Воин поклонился и направился в сторону рыночной площади. Мак вернулся в дом. В задумчивости поднялся в спальню к остальным. Компания смотрела на него с тревогой. «Похоже, нас пригласили в гости», — слегка растерянным голосом произнес он. «Пошли». Выходя из дома, Сафи за руку приостановила Риза и шепотом на ушко спросила. «А они все понимают?» И кивнула на идущих впереди ворона и Роксану. «Да. Только говорить не могут. Голосовые связки другие». «А кто они такие? И кто их превратил?» Вопросы посыпались, как из ведра. «Что? Это все правда?» Рис, голову которого занимали другие мысли, предложил отложить разговор. «Я тебе потом все расскажу». Так, в молчании, они и пришли к дому-замку лорда Грея. Один из охранников, не говоря ни слова, кивнул им на дверь, показывая, что проход открыт. Там их уже ждал Эгор. На этот раз он повел их по другому коридору. «Лорд-мастер примет вас в личных покоях. Это большая честь для вас, мастер Рис». Мальчик молча пожал плечами. Сафи крепко сжал его ладонь, озираясь испуганными глазами. В конце коридора слышались удары дерева по дереву. По мере приближения к звукам ударов начали прибавляться к хеканье и оханье. Выйдя на свет, они оказались на площадке, на которой происходило забавное действо. Человек, явно опытный воин в легкой кожаной куртке, вооруженный небольшим деревянным мечом и щитом, бился сразу с четырьмя. Все ровесники Риза. Экипированные кто копьем, кто мечом, они слаженно атаковали, но все их потуги воин разбивал с удивительной легкостью. Он двигался настолько быстро, что почти все удары учеников приходились в пустоту, и лишь малая их часть отбивалась щитом. Зато меч преподавателя частенько находил зад или бедро незадачливых фехтовальщиков, и, судя по шипению и ахам, удары были достаточно болезненны. «Ну, давай посмотрим, что ты умеешь, мальчик». Хозяин стоял перед Ризом, обнаженный по пояс. Без одежды он уже не выглядел худым и долговязым стариком. Напротив, Урсон, сухой, жилистый, с длинными руками производил впечатление хорошего опытного бойца. Отсутствие жира говорило об аскетичном образе жизни, а не плохие мышцы о регулярных тренировках. Чужой был сильным человеком, с гораздо большим количеством мяса на костях, но поставь ее рядом с хозяином, и он бы сильно проигрывал внешне. Они стояли друг против друга на утоптанном снегу босиком. Был легкий морозец, но Урсон не испытывал холода. Напротив, казалось, от него исходило тепло. Риз, наоборот, немного мерз, хотя на нем были плотные штаны и толстая кожаная куртка с теплой рубахой под ней. Он робел. Может, это и служило причиной мелкой дрожи, охватившей мальчика. В руках каждый держал по деревянному мечу, а у Риза еще и с толстой кожаной защитой кисти для тренировок и обучения. Без щита мальчик чувствовал себя неуютно. Чужой учил его в первую очередь работе с ним. Теперь же он не знал, куда деть левую руку. Хозяин, как и положено опытному воину, прочитал это в позе ученика и счел необходимым дать объяснение. «Щит магу лишний. Тебе нужна свободная рука. Учись обороняться и атаковать одним мечом. Для начала хотя бы защищаться. Давай попробуем». Поединщики разошлись. Риз поработал плечами, сделал несколько пробных взмахов. Смелость потихоньку возвращалась. Лихо завертел мечом, круговыми движениями прикрывая все тело. Даже провел две атаки, которые, впрочем, маг легко свел на нет. Первую — выпад. Отбил середины своего меча, а от рубящего с разворота ушел, отступив на шаг назад. Мальчик вошел в раж. Он напирал, продолжая вертеть мечом, пока острая боль в плече не остановила его. Быстрый тычок без труда проник сквозь все выкрутасы, сразу прекратив поединок. Риз зашипел, отступил на шаг назад и, выронив меч, прижал левую руку к больному плечу. Слезы мгновенно вырвались наружу. Он отвернулся, чтобы противник не увидел его мокрых глаз, и украдкой смахнул влагу ладонью. Все это не укрылось от взора Урсона, который по достоинству оценил поведение ученика. Он подошел, подобрал меч, который выронил Риз, и подбадривающе похлопал мальчика по спине. «Да», — с усмешкой, впрочем, добродушный, — сказал Урсон, — «похоже, придется начинать все с нуля. Как чужой прожил наемником столько лет?» «Запомни, мальчик», — продолжал говорить маг, давая понять, что на сегодня урок закончен. «Запомни, что...» Риз почувствовал, как ручка Сафи выскользнула из его ладони. Он глянул на спутницу, так как завороженная смотрела на происходившее на площадке. Нет, не просто смотрела. Она была участником. Неотрывно глядя на сражавшихся, девочка двигалась вместе с ними, пыталась атаковать и защищаться, уклоняясь и парируя. Конечно, это были лишь зачатки движений, выглядевшие как легкие подергивания плечами и тазом. Но, похоже, это присутствовало в крови. Наверняка она была дочерью воина и внучкой воина. Он дотронулся до плеча юной воительницы, привлекая внимание. Сафи резко обернулась, как будто боялась пропустить что-то важное. «Риз, я хочу досмотреть. Ну, пожалуйста!» И, крепко сжав его руку, заглянула в его глаза. Маленький маг начинал догадываться, что не способен противостоять ее взгляду. Риз улыбнулся и потрепал девчонку по голове. «Роксана!» — он обратился к волчице. «Роксана, останься с ней!» «Так!» — теперь он говорил Сафи. «Чтобы ни на шаг отсюда. Ясно?» «Спасибо. Я буду здесь». Она уже вернулась в бой. Окружающий мир перестал для нее существовать. Рис усмехнулся и бросился догонять стоящего в нетерпении на расстоянии Эгора. Ворон проследовал за ним. «Скажи мне, мастер Рис...» Мак видел, что этот разговор малоприятен Грея. «Ведь ты давал клятву не заниматься запрещенной магией». Они были в небольшой спаленке на втором этаже с маленьким окошком, но просторной кроватью. Стены и пол в коврах. Прикроватная тумбочка с неотъемлемым для Грея атрибутом — книгой. Сам он сидел в толстом восточного покроя халате на краю ложа. «Я не понимаю, о чем идет речь, лорд-мастер». «В нашем городе запрещена любовная магия. Или ты не знал об этом?» «Я не занимался любовной магией». Рис врал. То, что он проделал с Кирой, являлось самой настоящей ворожбой. Только не в том смысле, какой придавали ей жители Сагарна. Об этой стороне дела не знал никто, кроме него и покойного Урсена. Он не сомневался, что не нарушил закон. Предстояло убедить в этом лорда-мастера. Сам же лорд-мастер, будучи главным судьей и прекрасно разбираясь в людях, видел и его ложь, и правоту одновременно. «Послушай, мальчик мой, я готов закрыть глаза на этот случай, посчитав его случайным эпизодом, если ты пообещаешь. Но я не воздействовал ни на кого свои. Если ты пообещаешь...» Грей спокойно продолжил, не обращая внимания на то, что обвиняемый его перебил. «Впредь этого не делать. Во всяком случае, не на территории города. И мне не хотелось бы напоминать тебе, что старших по возрасту и положению перебивать невежливо. А это...» Он поднял лист бумаги, по всей видимости, донос. «Мы предадим забвению». Крыть Ризу было нечем. Бесполезно доказывать Грею свою правоту. Как человек он прекрасно поймет, но сейчас лорд-мастер представлял город, а город думал именно так. Недаром появился донос. Похоже, Рис обзавелся, если не врагом, то недоброжелателем, это точно. «Я все понял, лорд-мастер. Больше такое не повторится». «Во всяком случае», — Рис не удержался, чтобы не съерничать, — «не на территории города». Лорд-мастер усмехнулся. «Не любит маленький маг проигрывать. Дерзит». Но, надо признаться, это нравилось Грею. И сам мальчишка ему нравился. И дело даже не в больной ноге, которую с легкостью вылечивал маг. Таким мог быть его внук, если бы сын не сгинул в походе, утыканный стрелами, а дочери не померли вместе с женой от поветрия. «Я так понимаю, доносы в вашем, то есть уже нашем городе, явления обыденны?» Рис постарался вложить во фразу побольше презрения. «А ты как хотел!» Грей сделал лицо человека, удивленный тем, что собеседник не понимает простейших вещей. «На мне закон и порядок, и это...» — он потряс документом. «Один из способов владеть ситуацией. Впрочем...» — послышался звук разрываемой бумаги. «Хватит об этом. Есть еще вопрос у меня к тебе, более деликатного свойства». Лорд-мастер с беспокойством глянул на Риза. «Я весь во внимании, мастер Грей», — переводя разговор в более дружественное русло, сказал Риз. «И постараюсь ответить на все вопросы». Грей закусил нижнюю губу. Он, как заметил маг, делает это всякий раз, прежде чем задать каверзный или двусмысленный вопрос. «Мне доложили, что ты вчера на площади...» как бы это сказать, приобрел, в смысле, купил девчонку. Это, конечно, не мое дело, но... Глава города замялся, боясь получить ответ на свой вопрос. «Зачем она тебе?» Рис сдержанно улыбнулся. Подозревая нечто подобное, теперь он был даже рад, что появилась возможность объясниться. «А, понятно». Он счел возможным добавить немного театра. «И все решили, что я пущу ее на опыты. Или расчленю и скормлю своим лютым зверям. А может, я растлитель маленьких девчонок или кто там еще? Что там обо мне говорят?» «Ну, не совсем». Грей почувствовал себя неловко, словно был сам распространителем слухов. «А ведь именно так все и подумали». «Но...» «Да ладно». Рис рассмеялся громко и искренне. «Просто она...» Тут он погрустнел. «Показалась мне похожей на мою сестру, которую я когда-то потерял. Ее все равно бы бросили, а такой я себе не смогу простить. Меня, как ты помнишь, так же продали. Сестра по несчастью будет мне сестрой по жизни. А что касаемо слухов, пустим. Дураков на свете много, всех не переубедишь. На душе у Грея отлегло. Уж очень не хотелось, чтобы мальчишка оказался чернокнижником или, хуже того, некромантом, упырем, умножающим свою жизненную силу за счет другого. Кстати, она здесь, и у меня по поводу ее к тебе будет просьба. Вот как? Я буду рад с ней познакомиться. Мне докладывали, что она, похоже, из хорошего рода, который, правда, постигла большое несчастье. Так и что же это за просьба? Мастер Грей, а ты не хочешь, тут он сделал паузу, не хочешь принять некоторое участие в судьбе бедняжки? Лорд-мастер посерьезнел и задумался. Что ты хочешь для нее? Настала очередь Риза в нерешительности кусать губы. Эта мысль родилась у нее в голове лишь несколько минут назад, но просить об этом нужны веские доводы. «Ну давай!» — поторопил его Грей. «Пришел просить, так проси. Чего тянешь?» «Да просьба больно необычная». Риз почесал нос, решаясь озвучить просьбу. «Хочу отдать ее в обучение хорошему бойцу. Думаю, у нее получится». «Да ты в своем ли уме, мальчик?» Лорд-мастер сплеснул руками. «Девчонку? Воины?» «Нет, конечно, такое бывает, но из чего ты решил, что у нее получится?» «Я видел, как она смотрела на бой у тебя на дворе», — возбужденно начал маленький маг. «Пусти ее туда, и она будет там, как рыба в воде. Там поколение воинов, а это что-то да значит. Может, и неправильно учить девчонку боя, но чувствую, что из нее выйдет толк. Помоги, я заплачу». Грей молчал. Он был очень серьезен. Последовала долгая и томительная пауза. «Думаю, дорого тебе обойдется такая наука. Для начала познакомь нас, а там посмотрим». «Я сейчас ее приведу, мастер Грей». Риз выскочил из комнаты и бросился на поиски Сафи. Он нашел ее там же, где и оставил, только уже в несколько другой компании. Еще на подходе он услышал диалог. «Что маленькая девочка и зверь-мага здесь делают? Тут куклы не играют, здесь становятся мужчинами». Говорившим был тот воин, что легко водил четверых юнцов. Он деловито рассматривал деревянный клинок на предмет повреждений. «Я видела, как ты делаешь из них мужчин», — голос принадлежал Сафи. «Палкой, позаду». Риз вышел из коридора и уже мог видеть участников беседы. Воин засмеялся. К его хохоту присоединились еще двое бойцов, стоявших немного в стороне и тоже видевших схватку. Четверо побитых учеников, потирая ушибы, престыженно стояли рядом. «Ну что, недоучки, девчонка считает, что порка сделает из вас мужчин!» И снова захохотал. И его приятели не отставали от него. Но мальчишек больно было смотреть. Красные от обиды и стыда, они не знали, куда спрятаться. «Да уж, справился с маленькими. Тоже мне вояка детей обижать. Ты так с равным сразись, а мы посмотрим». «И кто тут мне равный?» Продолжая заливаться смехом, спросил воин. «Или ты хочешь спрятаться за свою зверюшку или под мантию дружка?» «Да я и сама с тобой бы справилась. Легко». Опять взрыв смеха. Еще громче. На этот раз к веселью робко присоединились и побитые мальчишки. А вояки чуть не надорвали животы. Даже Рис улыбнулся наглости Сафи. Но та не унималась. «Если бы у них, — она указала на парней, — была я, а у меня мой лук, ты бы сейчас не ржал, как конь». Двое приятелей держали друг друга, чтобы не упасть от разрывавшего их веселья. Четверка, забыв о полученных тумаках, хихикала, показывая на нее пальцами. Вояка чуть не лопнул, пытаясь сделать серьезное лицо. Конечно, у него это не получилось. Он прыснул и истерично захлопал себя по коленке ладонью. «Смейся, смейся», — надменно заявила Сафи. «Ты красиво их водил. Вверх ты держишь хорошо, да только ноги не бережешь. Пара стрел, и ты калека». «Вот как?» — воин посерьезнел. «Ты хоть лук в руках держала, мелкая?» «Да я...» — Сафи не на шутку обиделась и разозлилась. Тут Рис счел за лучшее вмешаться. Он вышел из-за колонны, за которой укрывался до этого. «А вот недооценивать противника, как говаривал мой учитель, занятие опасное. Ты видел, как она стреляет?» «А ты что ж, видал?» — несколько неуверенно спросил главный хохотун. «Нет. Но она утверждает, что стреляет великолепно. У меня нет оснований ей не верить». И быстро, чтобы оппонент не успел опомниться, сказал. «Леди Сафи, лорд Грей желает тебя видеть. Прошу следовать за мной». Леди Сафи фыркнула, горделиво тряхнула роскошными кудрями и одарила волной презрения в раз умолкшую мужскую компашку. С грацией королевы она прошла в коридор мимо стоявшего в почтении Риза. Роксана, до того спокойно сидевшая в сторонке, также спокойно проследовала за ней. Пройдя несколько шагов по коридору, королева снова превратилась в обыкновенную девочку. «Спасибо», — не смотря мальчику в глаза, с благодарностью сказала она. Рис улыбался. Он был счастлив. У входа в опочивальню лорда-мастера их встретил Эгар. Он слышал и видел все, что произошло на площадке для фехтования, но сохранял абсолютное спокойствие. Молча и с почтениями он почти торжественно открыл им дверь. Открывшаяся картина их ошарашила. На кровати, там, где и оставил его Рис, сидел лорд-мастер с двумя стаканами, явно не с водой, а рядом. Рядом на кровати сидел ворон и спокойно пил вино из протянутого Греем стакана. Один из собутыльников, тот, что был в халате, отсалютовал им своей подсудой. «Ну, проходите, проходите. Кто тут у нас?» Рис выдвинул вперед слегка упирающуюся Сафи. Минуту назад храбрая воительница превратилась в робкую девочку. Маленький маг подбадривающе похлопал ее по плечу. «Лорд Грей, позволь представить тебе леди Сафи». «О, прямо леди!» Грей неотрывно смотрел на девочку и добродушно ухмылялся. «Да, господин, леди. Мое имя Сафи. Я дочь Харрига Быстрого», — потупив глаза, сказала малышка. Грей моментально помрачнел. Поднялся, прошел к окошку, постоял спиной к собравшимся. Повернулся и поглядел на Риза. Глубоко вздохнул. «Ты знал?» «О чем?» Еще минуту назад, вполне уверенный в себе, городской Нарадовый растерялся. «А полечи-ка мне ногу, мой мальчик. Что-то сегодня она пошаливает». Риз без лишних вопросов принялся за дело. Он понимал, чем дольше он будет лечить, тем больше времени будет у Грея для обдумывания ответа. А обдумать, похоже, есть что. Видимо, не все так просто с этой девочкой, которую он уже считал своей сестрой. Мальчик, не торопясь, принялся врачевать. Несколько пасов, и дело сделано. «Это все. Сейчас должно пройти». «Да понял я, понял», — в раздражении сказал Грей, запахивая полу своего роскошного халата. «Не дурак». И снова замолчал. Молчание иногда прерывалось либо громким вздохом, либо постукиванием пальцев по тумбочке. Наконец он принял решение. «Значит так, детишки, слушайте меня внимательно, не перебивая. Я найду тебе человека, — он указал на Сафи, — который будет учить ее бою. А ты, — Грей посмотрел на обомлевшую от восторга девчонку, — ты пообещаешь, что никто здесь не узнает, кто твой отец. И все вы, — он обвел пальцем присутствующих, не исключая Эгора и зверей, — поклянетесь в том же. Или же быть большой беде». Все пятеро приложились к левому плечу, кто рукой, кто лапой, а кто и крылом. «Вот и славно! Эгар, пригласи сюда Хогара». Дворецкий молча кивнул и вышел. Грей подошел к тумбочке, достал бутылку, налил стакан. Обернулся к ворону и жестом предложил налить и ему. Тот отказываться не стал. А через минуту в комнату так тесно вошел тот самый воин, с которым недавно спорила Сафи. Он с некоторым удивлением оглядел всех и остановил взгляд на хозяина дома. «Ты звал меня, Грей?» Лорд-мастер подошел к нему и положил могучую длань на не менее могучее плечо соратника. «У меня к тебе будет просьба, дружище». Грей выдержал паузу. «Надо будет взять в обучение вот эту девицу. Я понимаю, что это необычно, но вот он...» и указал на Риза. «Обещал щедро за это платить. Вот такая просьба. Что скажешь?» «Неожиданно, конечно, но...» Он подмигнул ошалевшей Сафи. «Я возьму за это дело. Только забудь, что ты леди, поняла?» Он смотрел в упор на будущую ученицу. «Да», — робко согласилась девочка. «А ты не будешь слишком сильно лупить меня по заду?» «А это зависит от того, как ты будешь учиться». И они с Греем громко рассмеялись. «А с тебя, маг, я лишнего не возьму». И силой развернув всех, Сафи ухмыльнулся. «Она мне нравится».